Однако эта проблема не только не разрешена в литературе, в искусстве, в философии, но она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности. А ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться, поздно сожалеть, что мысли о смерти застали врасплох. Один немецкий антифашистский писатель рассказал мне удивительный случай. Друг этого писателя попал в застенок, его там пытали. Но он выдержал пытку, а когда он столкнулся с тем, что он должен был умереть, душа его дрогнула. Мысль о смерти впервые пришла к нему. Она застала его врасплох, когда он был слаб и измучен. Эта мысль так его устрашила, что он отказался от своей идеи, чтобы спасти свою шкуру. Из тюрьмы он прислал покаянное письмо, с отчаянием разъясняя, что с ним случилось. Рассказывая об этом случае, писатель сказал мне: «Я раньше думал, что вопросы смерти мы должны предоставить писателям старого мира. Нет, мы должны писать о смерти. Мы должны думать об этом вопросе не меньше, чем люди думают о любви. Это, несомненно, так. И вы сейчас увидите, почему». Почти все мемуаристы, говоря о Гоголе, отметили в нем страх и даже ужас к смерти. П.В. Анненков пишет, что лицезрение смерти ему было невыносимо. Гоголь не был, конечно, здоров, но все же он был в удовлетворительном еще состоянии, когда он однажды близко столкнулся со смертью. Умерла сестра поэта Языкова, с которой Гоголь был дружен. Уже на первой панихиде Гоголь почувствовал себя ужасно. Он был потрясен и поражен этой смертью. Сам факт смерти так на него подействовал, что это заметили все окружающие. Доктор Тарасенков пишет: «Смерть ее не столько поразила мужа и родных, как поразила Гоголя. Он, может быть, впервые здесь видел смерть лицом к лицу». Видимо, это замечание современника Гоголя было правильным. Нет сомнения, Гоголь видел смерть. Но здесь он, быть может, впервые по-настоящему задумался о ней. И тогда, как он сам признался своему духовнику, на него напал страх смерти. Уже на первой панихиде, вглядываясь в лицо умершей, он, по словам А.С. Хомякова, сказал: «Все для меня кончено». И действительно, с этого дня Гоголь был в постоянном расстройстве. И, вероятно, думая о смерти и о прожитой жизни, он однажды сказал: «Все чушь, все ерунда». Он заболел. По словам П.А. Кулеша, он заболел той самой болезнью, от которой умер отец его. Именно что на него нашел страх смерти. Через несколько недель Гоголь умер. Мы описывали его конец. Это была смерть без борьбы, это была безропотная смерть, стремление к смерти. Страх присутствовал в чувствах. Он ускорял и приближал развязку. Он действовал в той губительной степени, какая была замечена окружающими. Но ведь подобный страх испытывал не один только Гоголь. Его испытывают многие люди, большинство. Об этом страхе и даже ужасе перед фактом смерти нам подряд сообщают история, мемуары, письма. Потемкин, фаворит Екатерины, буквально выл от страха смерти. Современники писали о нем: «Малодушный страх и ужас смерти обуял его. Он стал хандрить и тосковать». Императрица Елизавета Петровна ужаснулась смертью и даже стала пить, чтобы рассеять страшные мысли об этом. Царь Михаил Федорович, задумавшись о конце, впал в неподвижность и умер от многого сидения, холодного питья и меланхолии, сирич кручины. Смерть ужасала людей, и люди высокого ума и высокого таланта не в меньшей степени поддавались этому страху. Сестра композитора Глинки пишет: «Он так боялся смерти, что до смешного ограждал себя от всяких малостей. Тоска раздирала Мопассана, когда он писал: „Что бы мы ни делали, все равно придется умирать. Во что бы мы ни верили, к чему бы ни стремились, мы все-таки должны умереть. Чувствуешь себя раздавленным тяжестью сознания“». Лев Николаевич Толстой, ужасаясь, писал: «40 лет работы, муки и успехов для того, чтобы понять, что ничто не существует, и от меня останутся только гниль да черви». Толстой впоследствии изменил свое отношение к смерти. И эта запись его нам тем более интересна, хотя бы для сравнения, которое мы сделаем ниже. Устрашенный смертью, Блок писал, желая, должно быть, скорей увидеть финал. Когда ж конец? Назойливые звуки не станет сил без отдыха внимать. Как страшно все, как дико. Дай мне руку, товарищ, друг. Забудемся опять.